внимательно. Привет. Привет. Привет, дорогой мой хороший. Кто это? Прекращай звонить. Я тебе, наверное, жопу надеру днем потом, когда узнаю. Понял, нет? Алло. Готовь жопу, ты, хуй! Зачем? Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка, блядь. Кто? Через неделю тебя раком поставлю. Да, а что через неделю? Что откладывать? Давай сейчас-то. Через неделю, блядь, я тебя, сука, точно выебу. А что через неделю-то? Что откладывать? Давай сейчас. Через неделю я буду ебать жопу, понял? Да, у тебя есть чем? Моя фамилия Вольнов. Кто? Как твоя фамилия? Вот моя фамилия Вольнов, понял? Нет? Вольнов? Вольнов моя фамилия. Хирок ебаный. Иди нахуй, дурак. Осел ебанутый. Соси хуй, удохла обезьяна. Конец связи. Целую. И пас скажи. Я Вольнов, блядь, пас. Борис Интербедный Петеров, здравствуйте. И пас скажи. Я Вольнов, блядь, пас. И меня все... Тимов, меня все знали. Иди проспись, дурень. Только полгода назад сюда. Ты меня запомнишь, сука, тварь ебучая. Я тебя вычислю, козел. Я уже жду нашей встречи. Я уже жду, все, давай. Ну так смотри, я после тебя приезжаю. Давай лучше приезжай сегодня. Адрес сказать тебе? Да. А? Да, дорогой мой. Тебе это, адрес сказать, чтобы ты сегодня приехал? Да, дорогой мой. Приезжай. На Сверлова улицу, знаешь? Да, дорогой мой. Приезжай, сейчас я из тебя, блядь, отбивную сделаю. Готов? Все, целую, до встречи. Хуй. Кто там? Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Все, жду. Выезжай. Ну, раком я тебе все равно выебу. Слышь, ты, придурок. Тебя иди, знаешь, куда? Держать, а я буду тебя раком хуярить. Ты знаешь, куда идти? Тебе адрес сказать? Понял, нет? Тебя еще в это время нахуй не посылали? Вот я тебя посылаю. Иди нахуй. Пошел бы ты нахуй. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Я вот по такому вопросу звоню. Вам сегодня мой дядя звонил, где-то, наверное, час назад. Что-то он на вас жалуется очень сильно. А вы куда звоните? Вы на какой номер звоните? Я звоню 24-14, код города 73. Ну, да, и что? Ну вот мой дядя вам сегодня звонил. Он мне вот говорит, что вот вы его денег должны 100 рублей. Я ему 100 рублей? За что? Да, вы с ним вчера пили где-то, и вот говорит, денег должны ему. Я с ним вчера где-то пил? Да, спирт. Какой спирт? Ну, медицинский, наверное, не знаю, я не пью. Вы вообще-то кому звоните? Знаете там меня или что, или дядя? Мне вот дядя это, ваш номер дал, понимаете? Говорит, это... позвони. Я вчера просто... вообще никуда из дома не уходил, ни с кем ни спирт не пил. Я, говорит, ему звоню, он меня материт, со мной, говорит, общаться не хочет. Ты, я его материю? Да, как... да, я вот не знаю, кто вот, что там. Вы чего? Что-то какой-то лабуду говорите. Да не, ну серьезно, ну что, 100 рублей отдать дяде вообще, ну 100 рублей. Какие 100 рублей? С кем я спирт пил вчера? Вы чего? С дядей с моим. Как дядя зовут? Валерий Павлович его зовут. Валерий Павлович, фамилия как ему? Вольнов. Вольнов? Я даже такого знать не знаю. Ну вы просто, наверное, слишком много выпили, вы помните. Я вчера много выпил? Ну, наверное, я да. Я вообще не пью. Вы знаете об этом, что я вообще не пью? Я не знаю, мой дядя, знаете, он тоже не пьет что? Мелкой посуды просто. Ну, я понял. Угу. Ну, вот, ну, как вот он, знаете... Я вашу дядю даже не знаю, фамилию вашу такую, Вольнов. Понимаете или нет? Я вы не знаю, не кто материте, такой. Вы не разберитесь с ним, что там за долги. Сам какие долги? Сказал, кому я 100 рублей должен? Какой не, ну, мужик вы сказал, чё? Мужик сделал, слушай, что тут долги-то? Мы же не коллекторы, правильно, там, не приставы. Правильно, какие еще коллекторы? Вы что, еще на деньги хотите выбивать, что ли? Какие деньги? Да мне вообще никаких денег не надо, я в Москве живу, я из Москвы вам звоню сейчас. Какие ну деньги? Вот. Ну, а вы знаете, в какой город вы звоните? Да, Нижегородская область. У меня так, дядя ну. там сейчас в командировке. Вот он с вами пил вчера. Да вы чё? Я вообще ни с кем вчера не пил. Он вот в гостинице, кажется, Черная река или... А, Черноречье, вот, в гостинице Черноречье есть остановился. Такая Черноречье у нас в гостинице. Вот, он остановился в гостинице Черноречье. Он а при чем здесь мой телефон вообще? При чем здесь вообще мой телефон? Он мне его дал, сказал, позвони, я вот вчера с ним, говорит, пил, он мне 100 рублей должен. Я, говорит, сам понимаешь, для меня это, говорит, не бабки, но дело принципа. Я вчера ни с кем не пил, ты понимаешь или нет, мужчина? Да я вчера... понимаю, слушай, ты это дяде моему объясни, он упертый, как баран. Ну вот и своим дяде и разбирайся сам, понятно? Ну я ему сейчас, короче, скажу, что пусть скажи, он отсосет, короче, и кто вам, тебе там позвонит и разберет. И кто вам вообще мой номер телефона дал, я не дядя, знаю. Дядя Вольнов, Валерка. Я его не знаю, такого дядю, вольного, фамилию даже не знаю. Ну хорошо, сейчас я ему позвоню, сейчас ему на сотовый брякну, он разберемся, все, давай. Давайте. Да. Привет. Здравствуйте. Моя фамилия Вольнов. Так. Слушай, Валерий Паш меня зовут. Валерий Паш. Ну. Я слушаю вас. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Слушай-ка. Ну, Ты с кем вообще разговариваешь? Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка. Будешь висеть сам у меня. Через неделю я тебя раком поставлю. Ты кто такой вообще? Ты кому звонишь-то? Я не пойму. Моя фамилия Вольнов. Так, дальше что? А кому ты звонишь? Вольнов, понял? Нет. Ты кому звонишь, Вольнов? Я, блядь. Я звоню в свою. Кому ты звонишь? Скажи, я Вольнов, Валерий Павлович. Козел ебаный. Ты кому звонишь-то, спроси, скажи. Кому звонишь? И папе скажи. Я Вольнов, Валерий Павлович. И меня все... Тимос, меня все знали. Я приехал только полгода назад сюда. Ты меня запомнишь, сука, тварь ебучая? Это вычка, козел. Если выебу, сказал выебу, тварь. Ты кому звонишь-то, я не пойму. Мужик, тебе кто мой номер телефон вообще дал? Да мне хоть там Вольнов, хоть Шальнов, мне пофигу. Я кому звонишь-то, спроси? Пошел нахуй. Да. Ну что, вы договорились там с дядей-то? Слушай, мужик, я не знаю, твой дядь какой-то, это, нерв больной, что ли, я что-то не понимаю. Я его да спрашиваю. Да он похмелье сейчас, наверное, болеет. Ты меня послушай. Ну. Ты меня послушай. Так, слушаю. Так, слушай меня. Угу. Я его задаю ему вопрос. Ты, говорю, кому звонишь? Он, я Вольнов Валерий Павлович, блядь. Ну да, это я он. Говорю, так. Я говорю, я-то кто? Кто я? Ты с кем разговариваешь? Он, ты козел ебучий, я Валерий Павлович Вольнов, блядь. И я тебя выебу и высушу, и все такие дела. Ты понимаешь? Да, слушай, он когда с похмелья, он пиздец. Ты послушай меня, я еще не договорил. Ты послушай меня. Ты послушай, я, во-первых, не знаю, кто такой. Ни с кем я спирт не пил. Я вчера был только в своем кругу семьи. Понял? И на улице я даже вчера не выходил. Какой спирт, какой Вольнов, какой Черноречье? Вы что, мужики? Разводил, что ли, устроили? Ты пил там где-то, он говорит. Блин, где-то в кустах вы с ним бухали. Я не знаю. Короче, слушай, я в Москве, блин, сижу на улице Добролюбова. Я не вижу, что вы там делаете, блин. Пожалуйста, сиди на улице Добролюбова. А я тебе говорю, я вчера вообще никуда не выходил из дома. Ты понимаешь, слушай, я вот, ты знаешь, ты, как говорится, мне не пришей к звезде рукав, а он мне дядя. Кому я больше верю? Как вот ты думаешь? А ты вот как ты думаешь, я вот своим мозгам верю, или каким-то дядям, или что? Может, им какой-то телефон там кто-то дал этот мой, или еще чего, я не знаю. Ну, может, вы спирт купили, ложовый, слушай. Какой спирт? Я тебе еще... Ты русский язык понимаешь? Я вчера из дома вообще никуда не выходил. Я был в кругу семьи дома, все. Ты раскололся, ты с моим дядей спирт пил, а потом... Каким дядей своим я спирт пил? Какой дядя спирт? Скажи мне. Валеркой Вольновым. Я такого не знаю. Ну, он тебя знает, слушай, ну че? Мужик сказал, мужик сделал. Ну, мужик сказал, и что дальше? Блин, ну приди ты к нему в Черноречье, принеси ты ему 100 рублей, пусть успокоится мужик, а то он меня заебет, блин, слушай. Да пусть он тебя заебывает, нет какие проблемы. Да нихуя себе, пусть он меня заебывает, вот ты, дорогой мой хороший, сказал, а меня за что заебывать? Нет, а меня за что, я что, ему должен, что ли? Ну, слушай, ну если ты с ним бухал спирт... Я тебе еще раз русским языком говорю, я вчера ни с кем не бухал, с Вольновым или с кем-то, блядь. Я сидел дома, и ни в каких кустах я не ходил, ни в Черноречье никуда не выходил. Ты понимаешь или нет? Так я на одном конце города, послушай меня. Ты уже не помнишь. Ты сам не помнишь, где ты был. Ты что, дурак или нет, я не пойму. В Черноречье дядь Валера живет сейчас. Все, дядь Валера, до свидания.